Королевская родословная. Гольф — слишком обременительное занятие во время прогулок. Я предпочитаю гулять с собакой. Принцесса Анна. В распоряжении Елизаветы II в период ее правления было более 30 корги, считая Сьюзен, которую подарили королеве на 18-летие в 1944 году. Многие из этих корги были прямыми потомками Сьюзен. В настоящее время у Елизаветы 5 корги — Эмма, Линет, Монти, Холли и Воллоу. Королева представила новую породу собак, ставшую известной как Дорги, получившуюся после случки одного из ее корги с Пипкином, таксой принцессы Маргариты. Сейчас у королевы 4 Дорги — Сайдер, Берри, Кэнди и Вулкан. Принц Уэльский обожает Джек Рассел Терьеров и был особенно опечален, когда его любимец Тига умер в возрасте 18 лет. Этот Джек Рассел Терьер был щенком подарен принцу леди Селсбери и никогда не отходил от принца. Присутствие Тиги стало атрибутом самых важных событий в жизни принца. Он запечатленный на фотографиях Чарльза, сделанных в день его 40-летия, и на многих рождественских снимках. Однако впервые Тига ощутил себя знаменитостью, когда в Балморале пропала его дочь Пу, что стало причиной самых крупных розысков собаки в истории государства. Тига прогуливался с принцем и Пу в лесу Балочбуе, неподалеку от Брик-Овди, когда Пу убежала в кусты. С тех пор ее больше никто не видел, несмотря на то, что слуги, управляющие и рабочие прочесали все окрестности. Не смогли ее найти даже медиумы с обостренной интуицией. Об исчезновении Пу заговорили после того, как принц Чарльз поместил в местной газете небольшое объявление с предложением вознаграждения. На место происшествия ринулись репортеры, и было предложено еще несколько вознаграждений, но все тщетно. Поступили сведения о том, что ее видели в районе Майда-Вейл, в северо-западной части Лондона. Однако Пу предпочла свободу.